сказал тот, кто среди герцогов империи прославился наиболее гуманными законами, управлением и добротой. Ну так все, что я перечислил, заслуживают лишь сознательные и добропорядочные граждане, отбросы общества должны иметь соответствующие отношения. Я любовался через окно своей башни, на своем любимом, седьмом этаже на город, раскрывшийся внизу. Вдали виднелся величественный собор, рядом с которым вот-вот достроит аквапарк. Эстебан Вилва оказался тем еще извращенцем и откровенно подглядывал за прекрасным, точнее за переодевающимися женщинами. В том районе уже ходят легенды о неуловимом извращенце, что смотрит на переодевающихся в дамских уборных женщин. Хорошо хоть не передергивает и маскируется, вообще поражаюсь, дайте извращенцу магию, и он придумает самый извращенский способ, как ее использовать. Эстебан владеет магией воды, точнее особым заклинанием, что зовется блики на воде. Суть этой магии состоит в том, что он способен буквально стать невидимым. Заклинание работает по принципу зеркала, отражая свет. Отличный выбор для извращенца. Хотя это его черта характера позволила нам относительно сблизиться, прости, Господи, за такие слова. Порой, этот старик приходит ко мне в пятницу распить вино из графства Винный сад, отменное вино получается, кстати, одно из лучших, что я пробовал. Так вот, он приходит и жалуется на неудачи с женщинами, а я потиху выуживаю из него сплетни про его же организацию. Баш на баш, он получает слушателя с уклоном психолога, а я, клад сведений. Благодаря ему я вызнал о характере нового главнокомандующего Зарза, что является буквально фанатиком Церкви Света, если верить Эстебану, ведь они заканчивали одни и те же курсы, в смысле, были однокурсниками, поступили в церковь в один год. Остальные генералы, которые были назначены императором, я и трое других, вот их новая цель, они собираются, чего бы это ни стоило, сковырнуть нас с наших позиций. Естественно, самый простейший способ – убить нас, но тут вступает проблема расстояния. Дотянуться до Найтуса, Эллерса, где находятся генералы северного и западного сектора, им не представляется возможным, ведь тут мы находимся в окружении своих подчиненных. К нам не подобраться простым убийцам. Генералы вертели на одном месте указания генштаба, прописано в обязанностях, мы сами вправе редактировать требования к своим подчиненным, увольнять, наказывать и так далее. Гертум, кстати, хотел централизовать армию, но, как вовремя он все-таки помер. Салкишу можно смело говорить спасибо за такой подарок, ведь стоило Гертуму завершить централизацию армии, убрать оставшийся бардак, что в ней появился после всех тех оглушительных побед, офицеры, особенно полковники и майоры неплохо распоясались после войн. Стоило Гертуму провести реформы и все, мои шевеления касательно развала страны не были бы раскрыты, но умный человек точно бы догадался. Реформа, которую очень хотел довести до конца Гертум, переподчинить разведку всех секторальных армий генштабу, и у него бы получилось, в отличие от Зарза, который просто не способен на такое. У Гертума хватило бы банального авторитета, ведь генералы, люди силы и в первую очередь признают силу, но теперь уже поздно. Зарс маг земли и света восьмого ранга, не такой уж он и авторитет, моя невеста такого же ранга, пусть у нее только первый элемент света, и теперь у него уберутся способы давления на меня. Точнее, империя больше не сможет на меня давить, ведь я собираюсь завершить то, к чему шел несколько лет, становлением магом восьмого ранга. Маг восьмого ранга – это сила, способная сдерживать от нападок целые страны. Именно маг, ведь воины, несмотря на силу и выносливость, остаются воинами. А маг – существо, что способно атаковать магией, что в представлении этого мира – способность, что бьет по площади. А учитывая мои заклинания огня, ветра и молнии, и это надо учесть еще то, что я не показал, воду, землю и тьму. И, как водится, даже среди магов восьмого ранга есть натуральные монстры, что выделяются среди них. К примеру, все маги восьмого ранга и рядом не стоят в сравнении с Миром Мейнельдом и Айросом Огненным, как говорится, эти два монстра вне категории. Именно таким я стану, как я думаю, и как я только смог победить одного из них. Поправка, я бы не победил, если бы не жульничал с самого начала. Если бы я сражался против мира честно, я бы проиграл на том уровне, на котором я столкнулся. Вздохнув, я пошел в сторону лестниц, ведущих одновременно вверх и вниз. Мне требуется попасть в подвал, что экранировано столько, что даже если там одновременно воскресить армию в сотню тысяч человек магии тьмы, параллельно призвав зверя Хаосами, никто не почувствует. Внутреннее убранство башни отдавало мрачностью и холодностью. Внутри никого, кроме меня, не было. Башня мага, в этом мире это не просто строение в форме маяка, она имеет сакральное значение. Построенная из высококлассных материалов, имеющая ядро из накопителя маны. Она способна восполнить мой запас маны, помочь мне реализовать магию 9-10 ранга даже будучи на 7-м. И вот, я спускался в подвал по коридору, освещаемому синими магическими светильниками. Вход в подвал загораживала массивная адамантитовая дверь. При попытке открыть ее не мной, активируется множество ловушек. Арбалетные болты, смазанные ядом нагов, магия 8-9 ранга. Все прекрасно знают, кто вхож в башню, подвал это то, к чему даже приближаться не следует. И никто не в состоянии заплатить такую же цену за вход, какую плачу я. Подойдя к стойке с серебряным мечом, единственным мечом, что не был отравлен у этого входа, я одним движением, заглушив рецепторы боли и вообще все, что с ней связано, отсек себе левую руку, взмахом метнув ее в дверь. Буквально на мгновение перед дверью возник рот, что зло чавкая, проглотил мою левую руку. Это существо, что обитает в двери, я вывел искусственно на основе своих клеток. Оно способно пропустить только меня, остальных возмутителей спокойствия, оно просто сожрет. Во тьме ночи раздался скрежет отодвигаемой в сторону адамантитовой двери, рот исчез. Восстановление моей левой руки со всей моей доступной регенерацией, дело примерно минуты. Я вошел в свой подвал, который был огромным залом, из которого было множество дверей. В отдельных комнатах были мои разработки разного характера. Эксперименты с клетками опухоли, попытки перенести технологии Земли на магическую основу. В одной комнате находится даже энергостанция. Я попытался вспомнить реакцию ядерного синтеза. Пока не успешно, даже замена некоторых узлов магии ничего мне не дала. «Эх», — говорила мама, — «учи, сынок, физику, за ней будущее». А все на физкультуру налегал. А вот тело демона с демонического континента было разобрано мной на винтики и шпунтики, в которых я разобрался. Оказалось, эти существа возникли буквально из маны, отождествляя грехи и темные мысли наиболее магического континента демониума. Ну да ладно, к демонам мне пока рано идти, мне даже уратканцы ближе. Эти путешественники иных миров, разобраться в их технологиях сбора и преобразования света, интереснее, пока что. Осмотрев все двери, я пошел в сторону самой массивной, за которой было скрыто место. Огромный темный зал, находящийся на глубине примерно в 5 километров под землей, встретил меня мрачной тишиной. Прорыв на ранг 8. Завтра я выйду отсюда новым человеком, и, если, со мной и до этого считались, то теперь, начнем, просипел я, садясь в центре зала по-турецки и еще раз осматривая защиту. Никто даже всполоха магии тьмы не почувствует, удовлетворенно кивнул я. Вокруг меня забурлила магия, столб, переливающийся разными цветами. Черный, красный, желтый, синий, белый, зеленый, взвился вверх. Энергия буквально переполняла каждую клеточку моего тела. Я прикрыл глаза, погружаясь во внутренний мир. Старая добрая поляна встретила меня спокойствием и теплотой, в отличие от места, из которого я пришел, того огромного зала, где доминировала мрачность и холодность. Огромный кристалл, квинтэссенция моей магии, вокруг которого расположилось 7 ониксовых кругов. На последнем круге, 7-м, разместилась, как будто, проросшая башня, она смотрела наружу. Именно она отождествляла собой мои чары, Ринбахингаку. У круга, что парил невдалеке, такого же ониксового, имелась выемка для подключения этих чар. Но сложнее всего, сам круг. Он сверкал завораживающим, ониксовым цветом на солнце моего искусственного, внутреннего мира. Протянув правую руку, я пожелал схватить этот круг. В следующую секунду, круг замер, повинуясь моей воле. Огромная тяжесть всех 5 элементов и одного первоэлемента буквально давила на все мое естество. Стоит лишь немного ошибиться, и они выйдут из-под контроля, спровоцировав огромный взрыв снаружи. Аккуратно, сантиметр за сантиметром, круг медленно, при этом вращаясь, плыл к кристаллу, внутри которой сосредоточена магия. Моя магия. Вот круг замер над источником. Я устал, жутко устал. Прорыв к новому рангу, невероятно сложная штука. Еще немного. Круг начал плавно опускаться на предыдущие круги, заключая в центре себя кристалл. Еще чуть-чуть, есть. Струйка магии потянулась от источника к кругу, башня на круг 7-го ранга, что отождествляет мои чары, попало точно в выемку. Восьмой круг завращался, породив странный звук. Мана исторглась в моем внутреннем мире, и не только в нем. Каждая клеточка моего тела, казалось, будто Брандспойт, выпускала магию. Мир залило белизной. Я отключился. Очнуться на холодном полу, приятного мало, особенно, когда ты, судя по моим внутренним часам, проспал добрых часов 20. Тело неприятно ломило, одежда превратилась в лохмотья. Очень интересные ощущения, просипел я, прислушавшись к своим новым старым ощущениям, никогда не устану от них. Ощущение взятия новой вершины. Такое ощущение, будто каждая клеточка наливается могуществом. Отлично. И я засмеялся. Отчасти мой смех напомнил мне какую-то вариацию злобного смеха из клишированного мультика. Ох, вздохнул я, переводя дыхание, кажется, так и до сумасшествия недалеко. Ладно, прежде чем являть себя народу, надо кое-что сделать. Мысленная команда и пространство вокруг меня, словно, схлопнулось. Ощутимые эманации пяти стихий и одного первоэлемента, исходящие из моего тела, исчезли, уступив лишь трем элементам. Магия молнии должна исторгаться постоянно, сигнализируя о чарах. Упс, перестарался, сказал я, когда по моему телу заструились молнии, как при применении доспеха молнии. Полезное заклинание, улучшает рефлексы и скорость, но мне перманентно надо лишь исторгать несколько молний, не слишком сильных. Вот, другое дело, хмыкнул я, когда молнии, струящиеся по телу, исчезли. Ну а теперь, принять душ, переодеться в новую одежду и можно идти хвастаться. Улыбка на лице, не самое частое зрелище, особенно на моем лице. Люди откровенно пялились, достаточно одаренные, поздравляли. А Айрос, давай смахнемся, парень, сказал он вместо приветствия, когда мы встретились в холле. Тебе надо приспособиться к своей силе. Протянул я, действительно надо, кивнул, но сейчас важнее, иное. Иное? Удивленно спросил дед. Что именно? Только не говори, что. Да, кивнул я, взглядом попросив гвардейцев покинуть помещение, найдите мне Элиру Клорм, буркнул я последнему солдату, выходящему из холла. Теперь я равен ей и имею право, как мужчина, без зазрения совести дать ей свою фамилию. Айрос посмотрел на меня, буравя своим серьезным взглядом. Пыха, ха-ха-ха-ха-ха-ха, резко засмеялся он. Знаешь, пацан, я бы в тебе резко разочаровался, если бы ты сказал нечто иное. Теперь ты такой же, как она, соответствуешь ей по силам и, естественно, можешь жениться. А не то ускачет твоя красотка на новый ранг и опять тебе за ней гнаться. Новый ранг? Спросил мелодичный голос. Ты, Аксель? Элира резко набросилась на меня и поцеловала. Молодец. Когда свадьба? Можешь быть уверен, мы отпразднуем на полную. Все. Ну, Айрос развернулся и пошел на выход. Не буду вам мешать, детишки. Скатертью дорога, Дидан, резко сказала ему в спину Элира. Ну, она обернулась, сверля своими голубыми глазами меня. Когда? Потребовала ответ она. Ты знаешь, как долго я этого ждала. Я бы не позволила собой обладать мужчине, что слабее меня, даже тебе. КХМ, пришел я в себя, соотнеся все планы, давай в мае, скажем, 10 мая этого года. Мы успеем все подготовить, созвать гостей, сходить по магазинам одежды. Я судорожно сглотнул, вспомнив свой новогодний опыт, утвердить смету у Тиана. Май? Спросила она. Я согласна, главное поскорее. Уж не знаю, что почему ей резко не терпится. А потом, сыграем и с Лионеллой. Что с Лионеллой? Спросил я. Свадьбу? Невинно улыбнулась она. Ты двинутая? Спросил я ее. Мне и тебя хватает. Как я говорила, Аксель, не недооценивай женщины важность брака. Ты ведь мечтаешь построить огромную империю, по типу аллерийской. Рано или поздно ты должен был заключить союз подобным образом. Если мне кто-то не захочет подчиняться, я его просто убью, резко сказал я. Чисто психологически я не понимаю. Я могу заниматься сексом сразу с двумя женщинами и выносливость, может быть даже совести, мне хватает. Но брак больше, чем с одной, я не могу, или не хочу подобного принимать. Ты дурак, любимый, неожиданно улыбнулась Элира. Но на то я и твоя женщина, чтобы тебя хоть как-то перевоспитать. Глава 23. Герцог империи. 13. Новое начало. 6. Прорыв по всем фронтам. 2. Свадьба герцога. Два слова обернулись настоящей проблемой целому герцогству. Нет, денег в Найтусском герцогстве много, если не хватит, сам герцог найдет, Неизвестно откуда взявшиеся золотые, серебряные, бронзовые, нефритовые монетки страны рабов, республиканские плоские, позолоченные датарии, эльфийские листья, причем как леса светлых эльфов, так и леса темных эльфов, даже костяки испавшего королевства зверолюдей. Откуда такие богатства у человека, который буквально вчера был одним из бесчисленных бастардов, человека, перед которым даже простолюдины не кланялись, несмотря на одного благородного родителя, никто не знал. Аксель Тенебрис хранит множество тайн. О них и Айрос Огненный, его учитель, друг и проводник в мире магии, боится спрашивать. Сам же Аксель никогда в жизни не расскажет и половины того, что знает, ведь, как он однажды сказал во время совещания в армии, информация – это сила. И силу самый молодой, амбициозный и прославленный герцог нынешней империи Байкмур любит. Шутка ли, он недавно стал целым магом 8-го ранга. И с этим человеком у Зарза были самые большие проблемы. С ним и Альдой Майсон. Генералы севера и запада безвылазно сидели в Найтусе и Элерсе соответственно. Их невозможно достать, но тем не менее, ради торжества света они просто обязаны это сделать. Убить, склонить их на свою сторону. Но Эль-Кустри не зря считает их полностью своими генералами. Ведь Альда принадлежит к многочисленному роду Майсонов и является внучкой самого главного Майсона, Джошуа. И еще одна из внучек Майсонов, Адда, замужем за самим императором. Старик Майсон хитер и опасен. Именно он собирается стать воспитателем новорожденного Алькуса, который станет Алькусом 4. Второй Аксель Тенебрис, бастард графа императорских земель Алираси и лорда, отца Лизы Сейлорд, новоявленного генерала Восточного сектора, после того как ставленник церкви погиб, не достигнув одного из двух восточных щитов империи. Несмотря на именитого отца и сестру, Аксель сам по себе не менее именитый не обязан ни Лизе, ни Алиру своей славой. Славой невероятного мага, который смог одолеть Мейра Мейнальда прямо в его городе, славой непогрешимого полководца, благодаря которому империя, фактически, победила без потерь в северной кампании по присоединении Найтусского герцогства. Лиза Сейлорд, вполне досягаема, учитывая кого она полюбила. Генерал Южного сектора, Тарин, бывший паладин и лейтенант двинутой шлюхи церкви Элиры Клорн. Он, может, вспомнить о своем долге перед светом и церковью. Больше всего проблем составляет, как раз таки, двинутая шлюха церкви Элира Клорн, что удивительно. Элира, по сообщениям, росла нормальной и кроткой девушкой, однако все усугубила травма, полученная ей в возрасте 11 лет. После этого она, чуть ли, не сошла с ума. Даже лучшие шпионы церкви, по приказу Ралли, которого интересовали истоки характера девушки, а чуть позже, и одной из самых прекрасных женщин целого материка, ничего не нашли. Просто упавшая с третьего этажа девушка, которая даже не использовала свой дар к магии света и воды, резко не просто выжила, а начала развивать свои дары. Да так развила, что к 20 годам стала одной из самых сильнейших паладинш в истории церкви, выигрывая даже у тех, кто был выше ее рангом. Странный характер проявлялся у Элиры еще и с поиском партнера. Настоящая женщина-загадка, как говаривает его старый друг и извращенец мирового масштаба Эстебан Вилва, отправившийся, кстати, в Найтус. И нашла она себе настоящую головную боль. Нет, Зарс опустился глубже в кресло и грустно вздохнул. О возвращении Элиры Клорн, почти Тенебрис, в строй можно и не заикаться. Столетний, именно столько было Зарзу полных лет, маг, выглядящий на добрые лет 40-50, бодро встал со своего кресла и зашагал из стороны в сторону. Но Релли требует результатов, мы обязаны взять под контроль все сферы жизни общества, если хотим эту страну привести к рассвету. А ведь все было идеально, тысячелетний план по превращению Байкмур в страну света и рассвета, как говаривал Релли, почти завершен. Осталось только воздвигнуть Сирилла В на престол, вот только. Сначала темные эльфы и таинственный маг тьмы со своими чарами телепортации, телепортацию считают чарами, особым заклинанием 7-го ранга Акселя под личиной мага тьмы, что убил Сирилла В, а до этого Салкиш. Война не проиграна, империя не просто сразилась на все стороны, но и победила, не пошатнув веру народа в императора. Все пошло под откос, множество неучтенных фигур просто уничтожили шахматную партию, устроенную кардиналом Жиомом, и теперь они восстановили позиции, кардинал Ралье идеально все провернул. И все же, Зарза не покидало ощущение неправильности, что-то или кто-то мешает плану. Даже Салкиша учли, не только его, нового герцога, генералов, даже полковников и подполковников. И все равно, Что-то явно мешает плану, вот только что. Сова, ухнув, улетела в ночь, улетая строго на север. Если бы лунный свет позволил рассмотреть, то разумный человек увидел бы странные признаки разума, казалось бы, в животном, в котором не должно и намека на разум. Ну и наделал я шуму со своим продвижением. Четвертый маг восьмого ранга в империи, учитывая наемницу Майсонов, Элиру и Айроса. Теперь игра поменялась, добавилась новая переменная, я. Ключевые игроки, правда, не знали, что в игру я сам себя добавил еще лет 20 назад. Что же, избавим игроков от бремени невежества, теперь меня просто так не убрать, факт. Седьмой ранг предоставлял базу для развития мага, так и воина. На нем начинался новый виток. Условно ранги делятся на три витка. Первый виток, с первого по шестой ранг, маги учатся применять свои заклинания, работают со стихией, раскрывают специализацию. На втором витке, седьмой ранг по десятый, маги расширяют свои способности чарами, особыми заклинания, зависящими от каждого мага. Чары развиваются, расширяются. И последний виток развития представлен одним, последним, рангом, архимаг. Это монстр, среди всех рас в этом мире. О них ходят лишь слухи. Архимаг – это маг, постигший законы мироздания, квинтэссенция развития всей магии. Философский камень магов. Именно так описывают этих существ. Чтобы стать архимагом, надо не просто получить круг, 11-й по счету. Ритуал становления архимагом до сих пор не раскрыт. Есть вероятность, что подробное описание этого ритуала находится на руинах Алири, либо на легендарном, затонувшем острове драконов. В любом случае получилась странная вещь. Повелители боевых искусств появились, а вот архимаги, за последние 3000 лет, нет. По крайней мере на этом континенте. Ближе всего к этому рангу на данный момент демонический герцог Дантетелиан из континента Демониум. Именно он сейчас является магом 10 ранга в мире и одновременно, сильнейшим магом мира. Сильнейший маг нашего континента, председатель Совета городов-государств, магистр города Кайтус, Кайнет Кейронуас. Среди уродков магов нет, а по ногам у меня нет данных, но, исходя из их физиологии, рискну предположить, что это народ, обладающий внеранговыми способностями, которые они и развивают. «Готов, пацан?» – спросил Айрос, сосредоточенно глядя на меня. Мы стояли на пустыре. Была полностью безветренная, солнечная погода. Пустырь, на котором мы с учителем, или как я его называю охреневший старикан, находились, был испахан кратерами. Чувствовались эманации магии огня, земли, молнии, ветра. Да, именно тут мы проводили мою обкатку возможностей. Магия огня, огненный шар, магия ветра, вакуумный выстрел, усиленный ветром огненный шар, диаметром под 3 метра, понесся в старика. Старик не стал принимать атаку на щит земли, вместо этого он скрылся под землей. Магия молний, удар молнии. Вместо сокрытия старика ударила огромная молния, что оплавила землю. Магия земли, полет земляного дракона. Старик воспарил в небо на самодельном, похожим на китайского, земляном драконе. Магия магмы. Залп метеоритов. На меня понеслись метеориты прямо с неба. Чары. Ринбахингаку. Две тени. Теперь в процессе применения чар у меня формируются аж две тени. Я переместился на место одной из теней. Магия молний. Дождь из стрел молний. Магия активируется гораздо раньше наших криков. Это было бы глупо. Сначала объявить об атаке, а затем только атаковать. Лишь дилетанты так делают. К таковым себя я не относил. Все боевые маги атакуют, а затем провозглашают. По крайней мере, я всегда так делал. Мир и Айрос делают то же самое. Старик резко обернулся, возведя руку к земле. Земляная стена появилась перед ним. Стрелы прошили землю насквозь. Когда стена осыпалась, я всмотрелся в место, где он должен был быть. Его не было. И вдруг, меня потянуло под землю. Магия земли. Земляное обезглавливание. Лишь моя голова осталась на поверхности. Чары. Магмовый цветок. Провозгласил старик. Раздался невероятный взрыв, сверху выглядящий, как распустившийся бутон розы. «Убить меня хочешь?» – спросил я, появившись в метрах 200 от места действия. Чары Айроса позволяли создавать огромный взрыв с помощью магмы. Она буквально разлеталась во все стороны, уничтожая противника. Айрос способен регулировать площадь разлета осколков, направление магии. Он может этим взрывом даже остудить магию, сделав ее твердой и задушить противника таким вот образом. «Я посчитал, что ты готов выйти на новый уровень, малец», — сообщил очумевшему мне Айрос. «В конце концов, Чары мага 7 и 8 ранга – это натурально, земля и небо, соответственно. 7 ранг лишь раскрывает твои способности, а 8 – качественно улучшает. Вот я и хотел продемонстрировать то, что ты неосознанно пропустил, сражаясь с миром. «Пропустил?» – спросил я, чуть ли не крича. «Да этот ледяной псих меня столько раз чуть не убил. Именно пропустил», – парировал Дидан. «В конце концов, ты был сосредоточен на битве с ним, игнорируя его чары. Ты действовал на инстинкте, даже не изучая его. А что было, если бы тебя потом не забрали?» – спросил он резко. «Что значит?» – ответил вопросом на вопрос я. «То и значит, Аксель, ты должен увидеть и прочувствовать не только свое, но и чужое могущество, могущество истинных магов, магов 8 ранга на своей шкуре. Тогда ты будешь готов и сможешь с ними сразиться, не тратя впустую силы. Знаешь, ведь на весь континент магов, что достигли твоего нынешнего ранга, примерно с полсотни. Ну и?» – спросил недоуменно я это и так знал. «Чем ты слушал? Маг 8 ранга – это не просто сверхсильный маг. Смотри, простая арифметика. Выложился ты на все 100, а дальше что? Твой противник погиб, но его место занял новый. Знаешь, в равных по силе противников побеждает более опытный. Вы не правы, учитель», – заверил я мастера, догадываясь, о чем он хочет поговорить. «Побеждает более подготовленный к схватке», – ответил я на его удивленный взгляд. «Опытный маг всегда готов к схватке», – заметил учитель после секундного раздумья. «Поэтому нам и важна твоя текущая тренировка. Твои амбиции мне льстят, мальчишка», — признался он. «Ты хочешь встать на самой вершине и, как твой учитель, я рад, что они не просто создать себе нору и сидеть, ведь так делают только неудачники. Оттого мой долг — вбить в тебя все, что я знаю любыми доступными мне способами. Соберись, сопляк, ты все еще не стал сильнее меня, чтобы прекратить называться моим учеником». И начались часы ада. Свадьба, свадьба, свадьба. Даже наставления Айроса не вытравили из меня идею жениться на Элире. Люблю ли я данную сумасшедшую? Не сказать, что до умопомрачения, но Элира однозначно то, что мне нужно. В отличие от моего спокойного характера, он, в прямом смысле этого слова, око бури. Вокруг нее всегда что-то да произойдет. Но не стоит путаться ее напускной эксцентричностью и дуростью. Она умна, гениальна и хитра, как лиса. Те, кто ее недооценивал, давно кормит червей. Именно такой должна быть моя жена. Она не только, несмотря на долг, не выдала меня церкви, но еще и продолжила со мной отношения. Плюс ко всему, она поддерживает меня во всех моих начинаниях и стремлениях. И именно свадьба была назначена на 10 июля. Город-столица гудел, как никогда прежде. Множество людей съехались на грядущее мероприятие. День был облачным, но ничего того, что могло бы испортить грядущее торжество. Дия, Тиан, Радир, Айрос, каждому я доверил по заданию, и каждый справился. На моей свадьбе должно быть все идеально. Одев парадный китель, я вышел из комнаты. Она уже давно стала моей комнатой и комнатой Лиры. Отношения у нас были и до свадьбы, но теперь они заверены. Гости были многочисленны. Я пригласил родню Элиры, императора, старика Майсона, даже Лизу Сейлорд, а вот Элира попросил остаться дома. Перебьется пусть биологический ботяня этого тела. Гномы, кстати, тоже были здесь и грозили грядущим гостям, самой знатной попойкой, какой видывал сей континент. Из дворца мы вышли только к полудню, двинувшись в величественный собор. Свадебные традиции моего и этого мира совпадали. Элира была настоящей богиней в своем излюбленном алом платье. Многие взгляды присутствующих мужчин чуть ли ее не раздевали, а она еще так обворожительно улыбалась. Собор, раскинувшийся примерно за полгорода от дворца, был прекрасен с точки зрения местной архитектуры, так вообще шедевр. И Эстебан Вилва стоял за огромной кафедрой, с которой обычно проводил службы. Слова, много слов, но когда пришло время подтверждать клятвы и окропить бумажку нашей кровью, я мысленно вздохнул. Из собора мы вышли в новом статусе. Все без исключения люди радовались. Организованное оцепление не давало толпе захлестнуть меня. Полагаю, многие хотели бы пожать мне руку, пообщаться с невестой, особенно убрать аристократишку, чтобы пообщаться с невестой, судя по кивку Дей. Она тоже это услышала, и желающего так пообщаться с моей женой ждет профилактическая беседа. Взрыв раздался неожиданно. Стену и квартал за ней, судя по ощущениям, снесло. Ха-ха-ха-ха-ха-с. Ус с вас свадьба с. Ас почему с меня снес пригласились? спросил узнаваемый холодный голос. «Салкиш», — процедил я, оборачиваясь к огромному, черному змею, что сейчас извивался у самой окраины города. Его атака снесла весь защитный периметр, разметала солдат Северной армии. Он пришел. «Ну, здравствуй, Аксель. Чему ты научился?» Змей обратил взор алых глаз на меня. Глава 24. Герцог империи. 14. Новое начало. 7. Долгожданная свобода. 1. Взрыв раздался неожиданно. Стену и квартал за ней, судя по ощущениям, снесло. Ударная волна затрясла землю. Дрожи прошла в нашу сторону. Некоторые люди умудрились упасть. Стекла громким звоном были выбиты из окружающих домов. «Ха-ха-ха-ха-с! Ус-с вас свадьба-с! Ас-с почему-с меня снес пригласили-с?» Спросил узнаваемый холодный голос. Он резал слух, несмотря на то, что он находился примерно в километрах двух от нас, мы прекрасно его слышали. Голос был наполнен ехидством, высокомерием. «Салкиш», — процедил я, оборачиваясь к огромному, черному змею, что сейчас извивался у самой окраины города. Его атака снесла весь защитный периметр, разметала солдат Северной армии. Он пришел. «Ну, здравствуй, Аксель. Чему ты научился?» Змей обратил взор алых глаз на меня. «Ублюдок. Он посмел прийти на мою свадьбу и испортить ее». Ярость буквально загорелась внутри меня. Я жаждал разорвать этого монстра и предателя, что посмел своим существованием порушить все мои планы. Салкиш был именно проблемой, которую я хотел видеть на момент его создания. Я создал его и натравил на деревню. О нем даже начали говорить в столице, хотя, казалось бы, захолустье, но сам факт наличия у данного монстра магии тьмы, при том, что его на тот момент признали восьмиранговым, взбудоражил двор. Империя очень давно не сталкивалась, на тот момент, с серьезными и притом неизвестными угрозами. Налет из аннов, переговкивание со зверолюдьми с той стороны магического леса, да даже вторжение уратканцев стали вполне обычными для рядового имперского жителя. И врыв Салкиша, его нападки на жителей заставили очнуться правительство от полудремы. Интриги Сирилла В. и на тот момент просто Алькуса, отошли в стороны. Все с любопытством начали наблюдать за новой фигурой, которая показала, что она является серьезной угрозой. Салкиша нынче хотят уничтожить все, вот только, рассчитывая создать настоящую угрозу, чтобы, когда я одолею ее, обо мне сложили сказки и легенды, увековечили мое имя в веках. Я наделил его не животным, а человеческим интеллектом. За тысячи лет эволюции, самым опасным существом на планете Земля, остался человек. Человек – это не просто животное с набором инстинктов, это особь, которая способна брать инстинкты под контроль, частично подавлять их. Это особь с уникальным мировосприятием, причем каждая отдельно взятая особь, со своим. Каждая особь рода людского делает только свои, уникальные, выводы о каждом событии вокруг. Партии, общества, товарищества. Даже в одной отдельно взятой семье не существует полностью идентичного мнения двух отдельных людей. Казалось бы, почему мы тогда не режем друг другу глотки, либо перманентно не игнорируем друг друга? Ответ просто. Компромисс. Самое ужасное и самое опасное слово в этом мире. Что общего между двумя людьми? Они могут быть разными по весу, росту, полу. Но они могут прийти к консенсусу, компромиссу, даже имея кардинально противоположное мнение друг о друге, или о природе вещей. Это самое опасное, умение найти середину. Середину во всем. У тебя стоит выбор. Захватить поселение сейчас, либо потом. Оно важно стратегически и тактически для тебя и для твоего врага. Но если ты не захватишь его сейчас, то не сможешь захватить ценные ресурсы как минимум пару лет. А если захватишь, есть риск, что враг выбьет тебя, ведь твоя армия будет ослаблена после боя. Как поступить? У этой задачи нет правильного ответа. Хотя тактики уже спланировали битву и, наверняка, захватили город. А стратеги, наоборот, посчитали все на пару лет вперед и пришли к выводу. Но, что бы ты ни выбрал в данных условиях, помни, против тебя те же люди. И именно таким образом я создал этого урода. Против меня воюет не животное, не существо, а самый настоящий человек, по разуму и по духу. В этом мире люди не имеют естественных, природных преимуществ, как склонность некоторых рас к магии определенной стихии, либо потенциал тех же гномов к конструированию. Но люди доминируют. Занны, байтмурцы, алерийцы, в этом мире именно люди самая многочисленная раса. Почему? Очевидно, что не просто потому, что люди плодятся, как кролики. Как бы вид ни плодился, не стоит забывать, что его все равно можно уничтожить радикально и под корень, просто убив всех особей. Проблема в хитрости. Человек приспособлен, чтобы в краткий миг получить наибольшие блага. Вот и все. Салкиш идеально подгадал момент. Айрос, Элира, Радир, я, Лионелла, Эстебан. Много сильных одаренных, глупость нападать сейчас. Именно это я бы сказал, если бы не знал о человеческом разуме Салкиша. Да, он не пришел бы просто так, я себя идеально знаю. Все мои действия во время войны опирались на мои умения в тактике и стратегии, довольно скромные по меркам, скажем, Суворова или Кутузова, но все же, для этого мира они были в новинку, и Салкиш имел мои знания по этим областям. Нас стало спорос с тебя ссубить, провозгласил он на весь город. Он принял игру, до самого последнего мига он будет играть перед целым миром, как черный змей, но именно в последний момент он раскроется, как мое создание. Да, я так и понял, он действует мне на нервы, что ему стоит сказать, что он был создан мной, и предоставить доказательства он вполне сумеет. Моя репутация, мое положение, это самое ценное, пожалуй, после Элиры, что у меня есть. Так что, стоит ему все правильно подать, и я буду приравнен к Зальрану, если не хуже. Преподобный Эстебан, я обратился к епископу, эвакуируйте мирных жителей. Пусть Элира пойдет с вами, я не мирный житель, прокричала Элира. Но ты моя жена, я посмотрел в ее голубые глаза, что пылали огнем решимости, так что слушайся меня, я, Элира, я подошел к ней и обнял ее, прошу. Согласна, проговорила она, судя по всему, едва борясь с тем, чтобы не дать мне пощечину, но потом мы серьезно поговорим об этом, если это потом еще будет. Салкиш не стал сильнее, я чувствовал, что мое ограничение на 9-й ранг, что я поставил при создании, действовало. Проблема была во внеранговых способностях. Это те способности, которые обходят устоявшуюся систему мира, грубя говоря, нарушают баланс, созданный богами. Как их же артефакты, что они дали героям при призыве героев? Поговорим, спокойно кивнул я. Радир, мобилизуй войска, кивнул я здоровяку. Дея, аналогичные действия со стражей, помогите эвакуации. Старикан, да понял я, отмахнул Айрос Огненный, тебе нужна помощь, так, я кивнул. Тогда чего мы ждем? Учти, Аксель, даже не смей мне выставлять потом счет за разрушение. Магия вокруг Айроса буквально забурлила, как самая настоящая лава. Не беспокойтесь, учитель, я активировал световые клинки, молния заструилась по моему телу, я решил сразу активировать покров молнии, я сам оплачу разрушение, в конце концов, я же сам и буду разрушать. Мы запрыгнули на крышу собора. Салкиш оскалился в предвкушении. Ох, и не нравится мне это его выражение. Люди снизу с замиранием сердца следили за нами, пока Эстебан пытался организовать коридор отхода. Идиоты, они все умрут при первой же атаке. До Салкиша примерно несколько километров, но даже так я его прекрасно видел. Змей был огромен вдали, значит, вблизи он. Ветвистая молния сорвалась в нашу сторону. Молния была полностью ониксовой, свидетельство усиления магии тьмы. Магия ветра, вакуумный снаряд, огромный ветряной шар вылетел ей навстречу. Секундой наши атаки столкнулись, деля город на две половинки. Вот только долго этого быть не могло, сработал принцип усиления магии первоэлементом. Молния, с помощью первоэлемента тьмы, пересилила мой снаряд и уничтожила его, породив направленный в мою сторону взрыв. Магия барьеров, алый барьер. Айрос метнул бумажку в сторону взрыва. Алый барьер отделил взрыв и от нас. Земля содрогнулась, плача от такого надругательства. Стоило барьеру исчезнуть, как из пыли, образовавшейся от взрыва, в нас понеслось черное пламя. Я спрыгнул вниз, а Айрос, соорудив своего излюбленного земляного дракона, наоборот взмыл вверх. В ту же секунду в змея полетели магмовые снаряды. Передо мной появился, скались, волк. Черный волк появился из тени магии тьмы и попытался атаковать меня. Моя реакция была мгновенной. Я рассек его на несколько частей, убив его. Меня обступило порядка 20 волков. Сзади них показались рыси, разнообразные птицы и другая живность, вся пропитанная магией тьмы. Рывок, звери разлетелись в стороны, но этого мало. Мне преградили путь. Салкиш, будь ты проклят, урод, зло процедил я. Он не сможет подняться выше 9-го ранга, но то, что он сделал, убить его, рявкнул. Зверочеловек с темной шерстью, я не ошибся. Темная шерсть – свидетельство осквернения детей природы, зверолюди, магии тьмы, орки. Вот что получается в таком случае. Отвратительные создания, физически сильные и выносливые, некогда они были основой армии Зальрана, теперь – самая черная страница в истории зверолюди. Граа. Голову волка-человеку с черной шерстью снесла Лионелла одним ударом. П. Принцесса. Неожиданно раздалось с их рядов. Кара, Лионелла посмотрела на женщину-лисицу с семью хвостами. «Ты служишь Салкишу?» – вопросила она, вперев в лисицу ясный взгляд золотых глаз. «Принцесса», – промолвила Кара, – «он дал мне и моему клану силу. Силу после того, как уничтожил клан медведя и волка. Он показал истину, а ваш отец…» На прекрасном лике семихвостой лисицы появилась ироничная улыбка, она скрестила руки под грудью, таким образом подчеркивая ее. «Он был слаб, так что…» Пропела она, выбор мой был очевиден. Семь хвостов, как будто увеличились и атаковали одновременно меня и Лионеллу. Мы отпрыгнули, уклонившись от атаки. Один из хвостов быстро очутился передо мной. Телепортация с помощью тени в сторону, а вот Лионелле не повезло, ее швырнуло в здание. Ясно, зло процедила Лионелла, сплюнув появившуюся кровь. Ее когти преобразились в боевое положение. Волосы буквально начали развиваться во все стороны и появился хвост. «Аксель», — обратилась она ко мне, — «я сама убью эту предательницу», — зло прорычала она. Лисица ехидно улыбнулась, но с пути не ушла, показывая свое намерение не пускать меня до самого конца. Вдали раздался взрыв. Магма и черный огонь с черной молнией вступили в свое разрушительное противостояние. Мир буквально гудел, содрогаясь от ужаса противостояния двух мощных личностей. «Я все понял», — кивнул я, — «оставляю ее на тебя, Лионелла. Оправдай мои ожидания», — театрально добавил я. «Иди уже», — сказала зарумянивавшаяся от моего взгляда девушка. Она отвела взгляд золотых глаз в сторону от меня. «Я вас не пущу». Черное пламя кары обрушилось на нас обоих. Вот только чары Ринбахингаку. Я переместился в сторону, примерно на километр от бывшей позиции. Этот бой, он нужен моей подчиненной львице, чтобы стать сильнее. Иногда есть моменты, когда лучше не вмешиваться. «А вы, ребята, начинаете меня бесить», — заметил я. «Не так, как ты бесишь нас», — заметил Лисорг с пятью хвостами. «Или ты думаешь, мы не заметили, Аксель Тенебрис?» — спросил он. «Думаешь, мы не заметили эманации магии тьмы? Я и не рассчитывал на то, что ваш нюх такое пропустит», — улыбнулся я. «Вот только взрыв вдали сосредоточил мое внимание на змее. Вы, ребята, просчитались. Думаете, я боюсь использовать магию тьмы здесь, при куче свидетелей? Вот только вы не знаете первоначальной истины. Мой изначальный план – вывести Салкиша в чистое поле и, при куче свидетелей, очистить имя всех магов тьмы, развязать себе руки, показать, что не существует добра и зла. Мир бы признал меня, будь я хоть трижды магом тьмы. Но перед этим Салкиш должен был на славу порезвиться. Что же», — я улыбнулся, — «на славу он порезвился. Даже перевыполнил план, заявив о себе везде, где только можно. Истина в том», — заметил я, — «что даже такая опасная ситуация не ломает моего плана. Вам не приходило в голову процесс снятия привычных блоков с магии маны, что вся история последних лет 20 была игрой?» — спросил я. Магия запела в моем теле. Я отпустил все сдерживающие меня блоки. Приятная теплота разлилась внутри меня. Наконец-то, на мир обрушилось давление эманаций пяти элементов и магии тьмы. «Наконец-то!» – прокричал я. «Я трепещу». Орки отступили на пару шагов, ужаснувшись. «Наконец-то я перестану себя хоть как-то сдерживать. Трепещите, враги мои. Настала пора Акселю Тенебрису показать вам, что такое совершенно иной уровень. Магия природы. Прорыв леса. Деревья выросли из-под земли и устремились к оркам. Те в ужасе застыли. Пять элементов. Да, маги с тремя элементами за раз – не новинка, хотя большинство из них – представители известных кланов и родов, их три элемента передавались им с кровью родителей. Но пять элементов – этого никто не ждал, и это стало ошибкой. Объединять стихии лучше начинать с пятого ранга, и я вовсю старался применить стихии. К примеру, стихия магмы учителя мне доступна, как и стихия пара, объединение ветра, огня и воды, стихия природы, земли и воды, и даже стихия льда. Пора продемонстрировать этому миру то, что он заслужил. Деревья оплели моих врагов. Вы так и не поняли, думали, что раз стали орками, то стали сильнее. Познали магию тьмы? Да, вы стали сильнее, вот только это не та магия тьмы, которую вы все знали. Я вам покажу, магия в моем теле вновь активизировалась. Пора показать, почему я буквально обожаю свой первый элемент. А да, они прочувствуют это на собственной шкуре. Я облизнул губы. Пора спалить вас ко всем чертям. Магия тьмы и огня. Темное огненное уничтожение. Лавина черного пламени, похожее применял Салкиш, обрушилась на удивленных орков. Ну да, откуда им было знать, что их господин произошел от меня. Вздохнув и мысленно посетовав на быстро закончившихся врагов, я прыгнул к Айросу с помощью метки телепортации. «Что-то ты долго», — заметил потрепанный старик, и наконец-то решил не скрываться. Его старческое тело было покрыто царапинами, из которых исходила мономолния тьмы. «Моноогня моему старикану не навредит, поэтому Салкиш пользовался иными элементами». Вздохнув, я указал рукой в его сторону. Монотьмы начала втягиваться в мою руку, избавляя тело Айроса от своего отравляющего воздействия. В случае с магией тьмы, если ее мона попадет в тело человека, у которого нет контролемента, она начнет убивать его. Если звера человека, трансформирует в орка. Гномы и уратканцы имеют природную сопротивляемость, а светлые эльфы – контролемент. «Так вы заметили?» – спросил я у старика, то, что я знает, или догадывается о моей истинной силе, я знал, с самого начала. «Парень, мне 500 с лишним лет, не недооценивай меня», — заявил гордо старик. «Тем не менее, знаешь, почему я не стал не уничтожать тебя, как мага тьмы? Никому объявлять о тебе, говорят, душа человека, потемки», — философски заметил я. «В конце концов, я догадывался о вашем знании. Правильно говорят, ведь ты можешь реализовать мою самую заветную мечту, воспитать бога магии». Пафосно заявил старик. «Мне плевать, станешь ты в итоге богом магии или самым настоящим демоном. Главное, чтобы твоя сила была могла свергать богов, малец. Бог магии – тот, кто приведет мир к рассвету. Идеальный маг без слабостей, сильнейший в истории. Достойный с мечта с...» Прервал его Салкиш. «Вот столько с ей не суждено сбыть. Знай свое место, червяк!» — прокричал Айрос. «Твои тренировки обсудим после», — заявил он мне. «Чувствую, что называть его учитель я буду еще ближайшие парочку столетий». Глава 25. Герцог Империи. 15. Новое начало. 8. Долгожданная свобода. 2. Два человека, я и Айрос, стояли напротив огромного извивающегося змея. Стена Найтуса, столицы герцогства, была полностью разрушена ударом змея бедствий. Сильнейшее бедствие центрального континента, бедствие, что умудрилось насолить абсолютно всем. Небо затянулось темными тучами, однако дождь не спешил начинаться. Казалось, мир ждал, замер в предвкушении, ожидая схватки трех монстров. Двух магов восьмого ранга и существа, что своей внеранговой особенностью смог подчинить своей воле, повелителя боевых искусств, некогда одного из сильнейших, Леора Игромиума. Мир замер, ожидая ответа монстров, что сейчас разразятся мощнейшими заклинаниями. Существ, которые ужасают мир одним фактом своего существования, мировосприятие, ощущение. Все это кололо. Не желая проиграть из-за мелочи, я полностью развернул мировосприятие, которое я получил от тела уратканца, когда его поглотил. Я все-таки коллекционер, множество сильных существ этого мира были поглощены мной, ради простого прироста сил. Имея такие возможности, я действительно смогу осуществить мечту старика, становление богом магии. И сейчас я ощущал каждую смерть, состояние абсолютно каждого живого создания в диаметре 10 километров. Прищурившись, я постарался сузить восприятие до Салкиша. Сейчас только он мой враг. Несмотря на хмурое небо летом и, казалось, возродившийся северный ветер, который начал буквально трепетать последние секунды три, вокруг было невероятно жарко. Магма, натуральная магма, бурлящая и еще даже не начавшая застывать, устроила пожары на окраинных районах Найтуса. «Все же счет со стариканой я стребую», — подумал я, краем глаза подмечая горящий арсенал стражи внешнего района. «Начнем-с». Салкиш подобрался и резко выбросился вперед. Резкий бросок змеи не остался незамеченным нами. Айрос поднял правую руку прямо навстречу разверзнутой змеиной пасти, что обнажило внушительные и острые зубы, с которых капельками стекала кровь. Магия магмы. Извержение. Рука со сжатой в кулак ладонью превратилась в магму. Секунда, и магмовый кулак, переливаясь смертельным огнем, издав булькающий звук, устремился навстречу пасти. Чары. Ринбахингаку. Я переместился на место стоящей тени, Стоило мне появиться в стороне, как я выпил зелье восстановления маны. Старик, судя по всему, поступил также перед моим появлением здесь. Раздавшийся взрыв от столкновения двух атак поделил мир на две половинки, оранжевая половина, на стороне которой находился Айрос, и черная с Салкишем. Чары. Ринбахингаку. В этот раз моя вторая тень нанесла урон точно по центру тела Салкиша, намереваясь его разрубить мечом молнии. Салкиш извернулся, оправдывая свое звание змея, и злобно зашипел, оскалившись на мою тень. Он прекратил попытки продавить Айроса силой, чем старик и воспользовался. Магия огня и земли. Удар метеора. Рука учителя взмыла вверх. В небе над городом за какие-то доли секунды собрался метеорит диаметром метров 15. Метеорит тут же загорелся и на удивительно большой скорости устремился к земле. Земля содрогнулась, завыв от боли. Удар довольно большой махины, состоящей от колдовской земли, собранной одноименной магией огня, способной эту массу поджечь, был довольно мощным. Пыль захлестнула сражение, времени я не терял. Магия тьмы и молнии. Множественный удар темных молний, раздавшийся внутри облака противный звук, был самым настоящим взрывом, что породили черные молнии, упав с небес. «Бесполезность», — прошипел голос. Салкиш показался уже вне черты города, но на его шкуре не было ни малейшего ранения. «Сбежал через тень?» — спросил я, усмехнувшись. «Чему срадуешься?» — спросил он, оскалившись. «А ты разве не понял? Мы с Айросом спокойно пошли в его сторону». Айрос улыбнулся, смерив Салкиша, как мне показалось, презрительным, высокомерным взглядом. «Под градом наших атак тебе пришлось отступить», — заметил старик. «Значит ли это, что мы опасны для тебя, а, червяк-переросток?» Салкиш, казалось, замер, услышав слова учителя. «Магия тьмы и молнии. Черная стрела грома». Стрела вылетела в сторону змеи, но... Салкиш открыл рот и выстрелил черным лучом на перерез моей молнии. «Опасность. Вы с... никчемные с... людишки с... считают с... что с... они с... опасны с... для с... меня с... Салкиша с... сушества с... стоящего с... выше с... вас с... взъярился Салкиш. «Знаете с... свое с... место с...» прорычал он. Его голос разразился по округе. В нем слышалась угроза. Он как будто пытался нас искромсать самим своим голосом. Темная аура скопилась у Салкиша, обволакивая его тело. Тело Салкиша покрылось вздутиями, в которых чувствовались клетки опухоли. Казалось, они бесконтрольно делились, но это было только начало. Вздутия и опухоли вырастали и лопались, пока, наконец, его тело не начало резко расти в размерах. Туловище стало более крупным и постоянно увеличивалось. Четыре вздутия, находящихся по бокам его тела, начали удлиняться, формируя лапы. Огромные лапы сформировались, даже когти, покрытые магией тьмы. У шеи Салкиша тоже появились вздутия, два огромных отростка сформировали огромные головы с разными глазами. Правая голова обладала парой оранжевых, почти золотистых, переливающихся этим цветом, глаз. На рогах правой головы буквально загорелось пламя. Левая голова получила глаза серебряного оттенка, на рогах этой головы заструились молнии. И, наконец, центральная голова, являющаяся основной, только увеличилась в размерах и, казалось, почернела пуще прежнего. Размер змеи. Нет, теперь это самый настоящий дракон, стал напоминать примерно девятиэтажку в высоту. Огромный дракон, размеры которого в прямом смысле ужасали, явился перед нами. Он мог накрыть при желании своим телом треть Найтуса. И в ту же секунду тяжелая аура обрушилась на нас с учителем, такая же, какую я ощущал от бывшего генерала империи, Ниллисы. Она не была тяжелее ауры, излучаемой повелителями боевых искусств, того же Гертума или Араиграмиума, но она давила, просто нещадно. Со стороны города послышался противный треск, здания буквально крошились от мощи, излучаемой Салкишем. «Теперь узрите мою истинную форму», — пробасил трехглавый дракон, вперевшись в нас своим гневным взглядом сразу трех пар глаз. «Форму, что не даровал мне мой создатель, форму, что я развил сам. Именно она уничтожила 10 племен Заннов, именно она разрушила целый флот пиратов. Эта форма, мое развитие, мое свидетельство того, что я сильнее вас всех», — прокричал Салкиш. Воздух от его голоса содрогнулся, а порожденная его криком волна немного оттеснила меня и Айроса назад. Просто удивительно. Я был в странном, неописуемом восторге, увидев эту форму. Я ни разу не биолог, не селекционер, генетик. Но видя то, чего достигло мое создание, к слову, без моей непосредственной помощи, я был в настоящем восторге. Откуда это чувство неописуемой радости? Я буквально пожирал глазами Салкиша, стараясь рассмотреть каждую чешуйку на его теле. Он смог преодолеть свое смешной говор змеи, но самое главное, это качественное усиление, что он демонстрирует, это нечто. Крылья, самые настоящие крылья показались из-за его спины. Расправившись, угольно-черные крылья взмахнули, породив невероятный поток ветра. Салкиш взлетел, вперевшись в нас глазами. «Ну и громадина», — удивился Айрос, — «где мы его похороним?» — спросил он у меня. «Без понятия», — флегматично ответил я, создавая крылья ветра. Взлетев в небо, я предстал перед Салкишем. «Магия земли. Земляной дракон. На огромном драконе на мой уровень поднялся Айрос. Будь осторожен, Аксель. Сейчас он напрочь на 9-м ранге». «Я знаю», — кивнул я, разгоняя магию в своем теле, — «знаю». «Приступим, учитель?» — спросил я. «Ты еще спрашиваешь?» Салкиш вскинул голову с огнем и выдул огромную струю в нашу сторону. «Магия земли! Великая земляная стена!» — прокричал я заклинание. Огромная стена загородила путь его пламени. Пламя, ударив в стену, начало ее обтекать, не задевая стену, но пало бы на город, если бы не Айрос. «Иди сюда, пламя!» — Айрос взмахнул рукой. Посох из угольно-черного материала появился в его правой руке. Подчинение пламени. Пламя Салкиша превратилось в огромный шар, похожий на настоящее солнце, только в миниатюре. Магия магмы. Магмовые метеориты. Из шаров Салкиша полетели множественные метеориты, с противным звуком. Грянул гром, погода окончательно испортилась. Начался проливной дождь. Капли падали с огромного, хмурого неба, впрочем, одна местность неизменно оставалась сухой. Из-за повышенной температуры магмы, вода, из которой состоял дождь, испарялась, недолетая. Салкиш крутанул свое массивное тело, как будто собака, что гоняется за своим хвостом. Магмовые снаряды сменили направление, отбитые драконом и напитанные под завязку магией тьмы, они полетели в нашу сторону. «Учитель, уберите свое тепло», — попросил я, выглянув из-за стены. Огромная волна маны на секунду обрушилась в мир, буквально через секунду, все пожары, порожденные магмой Айроса, затухли и превратились в каменную породу. «Магия льда, ледяная стена», — провозгласил я. Земляную стену покрыл слой льда. «Магия льда и тьмы, прорыв черных ледяных драконов». Сформировавшиеся ледяные драконы из слоя льда атаковали магмовые снаряды. Магма и лед, в идеале, друг друга нейтрализуют. Как магма в системе магии этого мира является продвинутой версией пламени, так и лед — продвинутая версия воды. Атаки столкнулись посередине и, как я и предсказывал до этого, друг друга полностью нейтрализовали. Настала пора выходить в контратаку. Чары. Ринбахингаку. Я исчез, поменявшись местом с тенью, что зависло над головой Салкиша. В то же время активизировался учитель. Он поднял огромные копья из земли, подпалил их и атаковал живот Салкиша. Активировав световые клинки, я замахнулся. Голова Салкиша с молниями повернулась в мою сторону, демонстрируя чудеса гибкости. Это абсолютно неестественный угол. Чары. Ринбахингаку. Я подставил еще одну тень, появившись перед головой, что была отвлечена атакой Айроса. Выкуси, тварь. Взмах световыми клинками породил зеленую, переливающуюся молниями ударную волну. Удар пришелся аккурат в нос дракона. Рарх. Раздавшийся рык был наполнен болью. Да, может он и 9-го ранга, но мои последние эксперименты по усилению светового луча клинка уродков все же принесли свои плоды, оставив на голове Салкиша шрам. Потеряйся. Шар пламени не покинул пасть дракона, вместо этого он сконцентрировался и выстрелил непрерывным потоком. И в это же время копья Айроса достигли дракона, ударив тому в живот. Он не успевал среагировать на атаку старикана, из-за попадания которой жалобно взвыл, но сплошной поток пламени Салкиша это не остановило. Удар пришелся в мою стену из земли, стену он успешно снес. Краем глаза я заметил, как земляной дракон Айроса, до этого паривший в небе, проделал невероятный пируэт, находясь буквально на волосок от сконцентрированного пламени. Удар пришелся прямо в мой город, взрыв не уступал взрыву, что однажды породили чары моего учителя. Ублюдки. А вот это было совершенно неожиданно. Хвост Салкиша удлинился и атаковал меня. С помощью чар я ушел с линии поражения, но хвост атаковал уже Айроса, что стоял на земляном драконе. Среагировать наездник не успел, и дракон осыпался землей. «Нет!» – прокричал я. «Магия ветра! Порыв священного ветра!» Огромный вакуумный поток устремился в сторону Айроса. «Магия молнии и тьмы! Черная молния!» Две головы Салкиша сформировали черный луч, в котором с трудом можно было узнать молнию, а огненное выдохнуло пламя. Я осознал свою ошибку слишком поздно. Айроса обволокло пламенем, а затем в него черным лучом ударила молния. Он рассчитал и правильно, время моего боевого предвидения и на основе этого подготовил атаку. Кха! Из моего живота вышел черный хвост. Когда ты... Я сплюнул алую кровь. Хвост вышел из моего тела, противно извиваясь, его наконечник был покрыт моей кровью. Ты о чем? Спросил у падающего меня дракон. Это была магия тьмы, видимо, твое предвидение не в состоянии предсказать магию тьмы, ехидно заметил Салкиш. Или просто ты устаешь и не способен предвидеть события, чем больше ты сражаешься. Хотя нет, для реализации полного потенциала предвидения ты должен быть спокоен и рассудителен, но буквально на пару секунд твои эмоции вышли из-под контроля, когда я смог его ранить. Приземление не было аналогичным тому, что было однажды при сражении в Найтусской кампании. «Ну и что ты разорался?» – спросил голос моего учителя, в котором были слышны стонущие нотки. Его алая одежда была потрепана, а из тела шла кровь. «Жив я жив», – заметил Айрос, хотя не скрою, это было неприятно. Из его ран начала выходить мана тьмы, темным облаком. «Нет, стоп, истинная опасность маны магии тьмы, в попадании в тело противника». Я подбежал к учителю и, положив руки на рану, начал поглощать ману. Раны были ужасными, молния девятого ранга, усиленная еще и маной тьмы, будь он ранга седьмого, или невнимательным, обычным магом, уже бы умер. Салкиш не стал нас ожидать, взмахнув лапой, он направил в нас волну черного пламени. Помогая учителю, я не успею нивелировать атаку. Тень встала на пути черного пламени и попыталась поглотить его, но лапа Салкиша, увенчанная тьмой, пронзила мою тень, тем самым уничтожив ее. Мана бурной рекой вытекла из меня, восстановив тень. «Не недооценивай меня, кто я такой, по-твоему?» – прорычал Салкиш, собирая ману для атаки. Я успел подлечить старика и телепортировался к тени, стоящей на дереве, неподалеку. Головы Салкиша разом развернулись и, создав в быстром темпе темный шар, который проглотила одна из голов, выстрелил в нас сгустком энергии. «Почему?» – мелькнула у меня мысль. «Почему я не могу телепортироваться?» Только мои ноги смогли ощутить чью-то железную хватку, меня кто-то схватил за ботинок и пустил по нему магию тьмы. Мы остались на месте и попали под удар. Магией тьмы можно дестабилизировать твои чары. Салкиш приземлился перед поверженными противниками. Старик, вопреки желанию Салкиша, я почти не пострадал, а все из-за... Почему? Ты же... Ха! Схаркнул кровь Айрос. Знаешь мою мечту, мое желание. Ха-ха! Тело старого волшебника было в крайне тяжелом состоянии. Кровь, казалось, была повсюду. Отсутствие правой руки и правого глаз особо было выражено. Мы стояли в центре огромного кратера. «Выиграй!» — шевельнул губами Айрос огненный и упал на живот, потеряв сознание.